И самое главное, не считайте меня ханжой с какой-то, так сказать, целью раздеться. Эландер гордо выпрямился, не желая даже отвечать на все эти неприличные инсинуации, быстро скинул плащ, длинную охотничью рубаху и, запихав все это в дорожную сумку, достал из кармана белый кружевной платочек и аккуратно повязал его себе на голову. Я, не вступая в дискуссии, поступил точно так же. В жару лучше идти почти раздетым, если обгоришь еще полбеды. А вот в моей кольчуге или в гномьих доспехах можно просто свариться заживо. Только вот красивого платочка у меня не было. Пришлось намотать на башку собственную безрукавку. Не очень удобно и наверняка жутко потешно со стороны, но надо, значит, надо. Что ж, если это является частью нашего стратегического плана, — подумав, протянул Эшли и быстро разделся полностью. У меня чуть челюсть по коленке не ударила. Ну, нельзя ж впадать в крайности до такой-то степени. А затем столичный дворянчик сунул ноги в сапоги, связал всю свою одежку в компактный узелок, повесил через плечо на рапиру и объявил, что он готов к походу. Более того, как командир отряда, мой хозяин еще не преминул наорать на полностью обалдевших гномов. Но вам-то что? Особое приглашение нужно. Живо раздеться обоим, дабы облегчить себе путь и дать возможность телу хоть иногда дышать свежим воздухом. Быстро, быстро, не задерживайте свои же товарищи. Два раза повторять вам никто не будет. Не можем, такое мы, — придушенно выдал шокированный голым графом, не туром. Стыдливые гномы мы, — закрывая ладошками глаза, — подтвердил его бородатый братец. Какой стыд! Перед кем? Здесь же нет представительниц прекрасного пола. Она с архом вы вряд ли чем удивите или напугаете смелее. Я же, как старший по званию, подал вам пример. Аристократы действительно ничего не стесняются? — шепотом спросил у меня эльф. Я пожал плечами. Возможно, что и так, хотя было бы там чего стесняться. Голый белый червяк с тонкими ножками, впалым пузом и тремя героическими волосинками на цыплячьей груди. — Отвернитесь вы все хоть! — жалобно просили гном. Через пару минут они предстали перед нашими взорами, прикрыты лишь бородами да широколезвенными секирами. Вид у парней был абсолютно несчастный. Глаза полны тоски и скорби, а губы вздрагивали так, что одна случайная смешинка и оба родственника разревутся на месте. — Куда идти в сторону? Какую нам? — Туда. Эландер махнул рукой в направлении угасшего созвездия. — Привала не будет. Закату с солнцем и заглянем в глаза своей судьбе, ибо истинным героям неведом страх, а их кончина должна быть запоминающейся. И я улыбнулся и похлопал его по плечу, ненавязчиво предлагая заткнуться и не доводить ни меня, ни остальных. Эшли на законных основаниях встал во главе отряда, за ним потопали гномы, за гномами стройные остроухи. Мне же опять досталась почетная роль замыкающего. И, кстати, очень хорошо, что первыми шли именно Эшли с Туромом и не Туромом, потому что у меня появилась редкая возможность немножечко почитать на ходу. Рискованно, конечно. Солнце слепит, от страниц вдвойне, но уж очень хочется. Общеизвестно, что человек, ступающий на путь познания чародейских наук, может относиться к двум типам. Первый — сухой педант, не имеющий фантазии и не познавший радости творческого труда, ибо без педантичного, холодного ума, трезвого расчета, доведенного до совершенства искусства запоминания формул и чисел, невозможно стать магом. Одна ошибка в заклинании, и дух, вырвавшийся из-под контроля, убьет неудачника. Таким образом, Чтобы добиться хотя бы малой талики знаний, маги вынуждены посвящать учению долгие годы. Как правило, молодые волшебники, получившие титул и диплом за 6-7 лет учебы, встречаются только в древней литературе.